сущности, что такое замкнутый круг? Это и есть та самая ситуация, когда обстоятельства заставляют нас плясать под свою дудку. У любого человека в любой момент времени есть способ разорвать цепи и вырваться из своего замкнутого круга. Как правило, есть даже не один такой способ. Однако, нередко эти способы столь непросты, что многие люди предпочитают оставить все как есть. Представленный же мною бизнес MLM является одной из лучших возможностей победить обстоятельства и создать для себя такую жизнь, какую мы хотим. Бизнес MLM позволяет выйти из замкнутого круга мягко и постепенно, потому что он, на удивление, гибок. Вы можете успешно создавать этот бизнес при любых обстоятельствах. Если у вас недостаточно свободного времени, используйте то, которое есть. Если ваше внимание на данный момент приковано к решению долгосрочной проблемы, которую вы вынуждены решать, используйте этот бизнес для переключения своего внимания, и он принесет вам двойную пользу. Поможет освобождаться от груза негативной зацикленности и одновременно с этим откроет двери к другому, более качественному уровню жизни. Если вы сильно устаете, начните действовать вопреки этому, и тогда ощущение движения и предвкушение желанных изменений в вашей жизни наполнят вас энергией и силой. Посмотрите еще раз на шаблон успеха, который находится в брошюре, приложенной к аудиокниге. Напоминаю, что ЛТО – это личный товарооборот. Сделайте это. Помогайте делать это другим людям. И ваша жизнь начнет меняться. 12-18 месяцев, и вы можете стать обладателем приличного, стабильного дохода. Хотите быстрее? Нет проблем. Действуйте более энергично. Сможете ли вы? Да, если будете делать те простые, правильные вещи, которые нужно для этого делать. Сможете. Потому что это не так уж трудно. Потому что вы способны на большее, чем сами о себе думаете. Наконец, вы сможете, потому что другие смогли. Заключение. Что ж, думаю, я сказал вам все, что хотел. И аудиокнига приближается к завершению. Не исключено, что после ее прослушивания у кого-то возникнет желание покритиковать. Это нормально. Всегда найдутся люди, стремящиеся самоутвердиться и продемонстрировать свою компетентность, порой даже в том, в чем они вовсе не компетентны, за счет умных разговоров. Нередко они делают это для того, чтобы успокоить загнанную глубоко внутрь неудовлетворенность собой и своей жизнью, сделать вид, что у них все хорошо. Пусть поумничают. Я же написал эту книгу для вас. Для тех, кто хочет что-то изменить. Для тех, кто не поставил крест на своей жизни, согласившись доживать ее, как придется. И, возможно, у вас возникнет вполне закономерный вопрос. Возможно, вы скажете, неужели я, просто прослушав эту книгу или прочитав всего несколько десятков страниц, могу изменить свою жизнь? Неужели вот так вот, прямо сейчас, я могу встать и пойти навстречу переменам, о которых всегда мечтал? Я отвечу вам по-одесски, ведь я одессит. Отвечу вопросом на вопрос, а почему бы и нет? Солнце, море и ясное небо, свобода и уверенность в себе, радостный блеск в глазах наших детей, материальная независимость и яркий, интересный стиль жизни, возможность помочь другим людям и увидеть мир. Возможность помочь другим людям и увидеть мир. Разве это не то, в чем все мы нуждаемся? Разве это не то, что может превратить нашу жизнь в праздник? Неужели все это должно принадлежать кому-то другому, а не нам? Вы этого хотите? Возьмите. Имеете право. Мне же осталось одно – пожелать вам всего того, чего я желаю себе и своим близким. Успеха, радости и процветания. Пусть благополучие придет в ваш дом, и пусть это будет вашей заслугой. Будьте счастливы. Вы можете.